Страница 191. Храм и церковь. Гражданин, 1878 год. Первое. Многим русским неприятно расстаться с любимой мыслью о славном мире, заключенном в стенах самого Царьграда, даже и в том случае, если общие условия европейской политики приведут нас к соглашению с Турцией. И в этом случае, естественно, ждать какой-нибудь такой комбинации, которая поставила бы Константинополь и оба пролива в зависимость от нас, хотя бы и косвенную, но все-таки прочную по самой силе обстоятельств. Как и всегда случается в истинно великих и роковых исторических событиях, живое чувство сердца и мечты возбужденного патриотизма совпадает в бессознательных стремлениях своих с самым верным, спокойным и дальновидным политическим расчетом. Очень многим утешительно было бы читать и слушать о торжественном шествии наших победных дружин с музыкой и развернутыми знаменами по пестрым улицам Стамбула, великолепного даже в неопрятности своей. Эта нравственная потребность внешнего осязательного триумфа вовсе даже не шовинизм. Страница 192. Глупое слово «шовинизм», выдуманное миролюбивыми либералами, приложимо разве только к французскому честолюбию, искавшему лишь славы для славы без всякого практического результата. Россия на Востоке имеет реальную почву действия. У России есть практическое в этих странах назначение, невыразимо богатое положительным содержанием, и потому-то, вероятно, все действительные результаты нынешней блистательной войны уже и теперь превзошли далеко те убогие замыслы, с которыми мы к ней приступали, из смирения не столько христианского, сколько либерально-европейского. А это огромная разница. И теперь, как страшно подумать, что нечто самое существенное для нас ускользнет опять из наших рук. Самое существенное — это Царьград и проливы. Мы должны понять, что это-то и есть для нас и для прочной организации всего восточного христианского мира самое существенное уже из одного того, что именно этот пункт считается на Западе затрагивающим общеевропейские интересы. Что же из этого следует, если бы даже и так? Рим, несравненно более еще, чем Царьград, всемирный город, ибо нет ни одного почти государства на всем земном шаре, куда бы Ватикан не простирал своего духовного влияния через посредство множества людей, исповедующих католическую веру. И, несмотря на это, слабая Италия нашла возможным сделать Рим своей столицей, тогда как об обращении Царьграда в центр великорусской жизни не может быть теперь и речи. Строго говоря, настоятельный вопрос не столько даже в удалении самих турок, сколько в непременном уничтожении враждебного нам и губительного для единоверцев наших нестерпимого европейского на турок давления. Страница 193. Иметь дело с самими турками было бы нам возможно, если бы Турция была посамобытнее относительно Запада, если бы на почве ее не разыгрывались бы так свободно и бесстыдно западные интриги и подкопы. Мы испытали это и в кандийских делах, и в столь печальной для православного чувства греко-болгарской распри. Была эпоха какого-то роздыха и далеко, впрочем, неполного для нас улучшения. Это промежуток времени от конца критского восстания до герцеговинских дел от 1869 до 1875 года. Почему же в это время было легче жить и христианам, если не по всей империи, то во многих ее областях? Потому именно, что Турция находилась под нашим влиянием. И что же? Чем кончилось все это? Умерщвлением султана Абдул-Азиза, который нам благоприятствовал, и болгарскими, давно уже неслыханными в Турции, ужасами. Кто же, знакомый с той страной, сомневается, что и в том, и в другом политическом преступлении участвовала рука сэра Генри Эллиота, который даже лично, по-видимому, до бешенства завидовал деятельности генерала Игнатьева и его огромному влиянию на несчастного султана. Игнатьев Николай Павлович, 1832-1908 годы, граф, в 1864-1877 годах был послом в Константинополе. Злоба личного бессилия в английском после совпала на этот раз с известными всему миру государственными претензиями Великобритании, претензиями, которым давно пора положить конец. Так или иначе, раньше или немного позднее, Царьград должен подпасть под наше непосредственное влияние. Иначе лучше было бы и не вести войны, лучше бы даже и христиан не приучать возлагать на нас неосуществимые никогда надежды. Страница 194. И в русском обществе, жаждущем хотя бы временного занятия от таманской столицы, я сказал уже, верный политический инстинкт согласуется на этот раз прекрасно с чувством военной чести, с любовью к святыне народных преданий, с законными требованиями нравственного полного торжества. В Москве многие основательно думают, что во всей Европе есть только один голос, долженствующий иметь для нас вес и внушать нам уважение. Это голос Германии. Остальные мнения можно брать в расчет лишь из одной внешней вежливости, ни к чему не обязывающей. И нет разумной жертвы, так думают у нас здесь многие, которой нельзя было бы принести Германии на бесполезном и отвратительном северо-западе нашем, лишь бы этой ценой купить себе спокойное господство на юго-востоке, полном будущности и неистощимых как вещественных, так и духовных богатств. Балтийское море все равно погибло для нас. Выход из него в руках Германии. Ей ничего не стоит в удобную минуту создать два Гибралтара на двух скандинавских оконечностях. И чем больше мы дорожим долговечной дружбой, столь выгодной для обеих сторон, тем серьезнее мы должны с нашей стороны заблаговременно позаботиться о другом для нас исходе, о другом направлении интересов наших, чтобы избегнуть всякого повода к столкновению даже и в далеком будущем. Страница 195. Нельзя мерить государственные дела только завтрашним днем. Вот почему я говорю, что народное чувство на этот раз вполне, хотя и бессознательно, согласуется с государственным значением великого вопроса о движении на Царьград. Будем надеяться, что история, что сама жизнь опять вынудит нас сделать еще один шаг, может быть, самый главный. Но где бы и как бы ни были подписаны условия мира, очень многие в Москве выражают желание, чтобы в числе требований наших от порты было бы одно настоятельное, касающееся возвращения христианам, если не всех, то тех из православных храмов, которые обращены завоевателями в мусульманские мечети. Более всего имеется при этом в виду, конечно, знаменитый храм Святой Софии. Нет спора, желание это самое естественное и прекрасное. Предъявить это требование в числе стольких других, несравненно для Турции более тяжких и грозных, нетрудно. Достичь этой цели легко во всех случаях. даже в том случае, если бы у Порты осталась до более благоприятного времени некоторая номинальная власть над христианскими странами, освобожденными от прямого действия турецкой администрации. Я говорю это легко, вот почему. Невозможно себе представить, например, каким образом могут быть осуществлены те глубокие реформы, которых требует прочное умиротворение Балканского полуострова без более или менее долгого занятия некоторых пунктов турецкой территории русскими войсками. Только при долгом присутствии вооруженной силы можно достичь серьезных результатов и видеть, что реформы, долженствующие удовлетворить христиан, проникают в самую жизнь и не остаются одной игрой в европейские фразы и прогрессивные термины. Страница 196. Конечно, при подобных условиях первые, по крайней мере, попытки к архитектурному восстановлению храма Святой Софии будут возможны. Восстановление такого великого памятника нельзя предпринимать в торопях и как попало. Храм Святой Софии – это сокровище двоякое, это святыня веры и это перл искусства. Только русские художники могут взяться за это дело, не спеша и зрело обдумав его. Иначе наш вандализм был бы гораздо хуже турецкого. Турки замазали очень грубо иконы из своих религиозных соображений. По нерадению позволили обезобразить стены, вырывая кусками прекрасную мозаику, покрывавшую их. Удалили из храма все те украшения и всю ту утварь, которая составляет необходимую принадлежность православного святилища. Снаружи окружили здание грубыми минаретами и тяжелыми, некрасивыми, позднейшими пристройками. Но это все исправимо. А если мы раз навсегда, торопясь лишь осветить храм, испортим его навсегда, если мы по-прежнему будем и при этом случае обладать лишь нравственным и государственным мужеством, не обнаруживая ни на каком поприще умственной дерзости, свойственной всем истинно культурным творческим народам, то не будут ли хоть немного правы те, которые утверждают, что мы нация, умеющая вести героические, блистательные войны и, пожалуй, еще управлять присоединенными странами, но что в области разума и фантазии мы способны только рабски подражать или Западу, или много-много своей собственной старине, да и то изредка и не всегда удачно. Страница 197. Заметим еще, кроме нас, и некому на Востоке взять на себя ответственность за восстановление Святой Софии. Исторически этот храм принадлежит, конечно, грекам, или лучше сказать, Вселенскому Патриаршему Престолу. В распоряжении этого последнего он и должен впоследствии оставаться. Этого требует справедливость. Но дело в том, что в случае падения Турции сама патриархия вынуждена будет почти исключительно опираться на нас. На почве православия нет ни эллина, ни иудея, ни русского, ни болгарина, ни грека, и вселенский, так сказать, храм Святой Софии должен стать на берегах Босфора как бы внешним символом всевосточного православного единения. Сам Босфор должен сделаться отныне средоточием мира, братства и единения для всех христиан Востока, под руководством тех из них, которые всех их сильнее, опытнее и потому справедливее. Греки бедные и малочисленные. Они не в силах будут издержать на реставрацию Святой Софии тех сумм, которые может принести в жертву весь православный мир в совокупности, и особенно Россия. Сверх того, они должны сознаться, что и в европейской цивилизации мы, русские, конечно, а не югославяне, гораздо сильнее их, и можем с большим успехом приложить все ресурсы современной техники к древневизантийскому стилю. Чтобы иметь понятие о том, каких восхитительных результатов может достигать сочетание старовизантийского стиля с новейшими познаниями и средствами, стоит только взглянуть на великолепный новый корпус Зографского болгарского монастыря на Афоне, построенного по мысли покойного господина Савастьянова. Страница 198. Я не могу здесь описывать подробно это грандиозное вместе с тем изящное здание из желтоватого тесаного камня, украшенного в одно и то же время европейскими узорными чугунными балконами в несколько этажей один над другим и какими-то восточными деревянными бельведерами или воздушными домиками с окнами, которые как птичьи гнезда лепятся где-то на огромной высоте по наружным стенам, поддерживаемой снизу гигантскими букетами расходящихся кверху бревен. Прибавлю только еще, что темных и скучных коридоров нет, но на внутренней стороне, обращенной на тихий монастырский двор, мощенный плитами, для сообщения между кельями существует открытая галерея, образуемая широкими и отлогими арками из того же желтоватого камня, как и все здание. Стоит только видеть эти новые зографские постройки и сравнить их, с одной стороны, со старыми византийскими корпусами того же монастыря, а с другой – с казарменным стилем хотя бы русской пантелеймоновской киновии на Афоне, чтобы убедиться, до какой степени они лучше и тех, и других. Русский пантелеймоновский монастырь, справедливо славящийся строго духовной жизнью иноков своих, в архитектурном отношении незамечателен и даже производит печальные впечатления на человека со вкусом. Он очень обширен, церкви его внутри благолепны, иконостасы оригинальны и очень разнообразны. Но все штукатурные корпуса его имеют тот гладкий казарменный характер, который нам, русским, к сожалению, слишком хорошо знаком по стольким постройкам нашим, коронным зданиям, изуродовавшим московский Кремль, по Аничкову дворцу и по всем частным жилищам этого периода. Страница 199. Эти белые штукатуренные казенные церкви с зелеными крышечками и куполами и тому подобное. Это ужасно. Монастырь Руссик, отчасти от денежных условий, отчасти от прилива монахов, привлекаемых в него высотой нравственной жизни, принужден был строиться спешно по образцам 20-х и 30-х годов, принесенных в памяти из России, и к тому же, видно, не было никакого Савастьянова под рукой для исправления вкуса и стиля. Разница огромная между самым новейшим направлением русских построек, направлением, ищущим своего идеала, и ужасными наклонностями нашей вчерашней старины в области архитектуры. Но то, что у нас уже отходит, по крайней мере в идеале, то у восточных единоверцев наших еще во всем цвету раболепство перед пошлым бюргерским и плоским стилем современной западной жизни. Кто был, например, в Афинах, тот поймет, что я хочу сказать, указывая на этот только опрятный, только белый, только новоевропейский город. Не грекам нынешним по силам реставрировать Святую Софию, а разве нам, но и то осторожно. Сочувствуя вполне желанию многих москвичей видеть храм Святой Софии восстановленным и освященным, даже и в том случае, если султан еще останется в Царьграде, Я нахожу, однако, необходимым обратить внимание на нечто гораздо более важное, драгоценное, на благоустройство не вещественной церкви, на умиротворение и утверждение православия на Востоке.